Клубок оказался теплым, живым, пульсирующим, словно в нем билось крохотное сердце. Тепло не обжигало, скорее успокаивало, как ладонь, приложенная ко лбу в лихорадке. Я машинально сжал его пальцами. «Вот», — сказал Митрич спокойно, — «Егиня просила передать. Если вздумаешь поговорить, брось его на землю, он выведет к ее дому. Сам не дойдешь, и даже я не смогу вывести. Ее тропа особенная, не каждому открыта». «Спасибо», — кивнул я, покрутил клубок в ладони, всматриваясь в тусклый ворс. «Если Митрич, хозяин леса, передает что-то от нее, и делает это так, почти с почтением, значит, та самая Егиня не просто странная старуха с посохом, не безумная отшельница, а нечто куда большее, и, возможно, опаснее, чем я думал. А эта Егиня», — начал я, осторожно подбирая слова. Митрич выпустил колечко дыма, проводил его взглядом и хитро посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «Егиня понимает куда больше, чем кто-то из нас, старого народа», — сказал он с легкой улыбкой. «Она давно на свете живет, многое видела, многое знает, потому и может мудрый совет дать, а может и показать то, что другим недоступно». «Вот оно что», — протянул я. «Теперь я начинал понимать, к чему ведет Митрич, и что встреча с ведьмой может оказаться не капризом случая, а частью какой-то цепочки». Леший взглянул вверх, туда, где в просветах между ветвями темнело вечернее небо. В высоких кронах деревьев что-то зашуршало, будто согласившись с его словами. «Поздно уже», — произнес Митрич спокойно, но с мягким нажимом. «Пора вам в поместье возвращаться, а то не ровен час, воевода и дружина начнут волноваться. А как начнут, так и шум пойдет по всему лесу, еще кого-нибудь разбудит ненароком». «А», — открыл было я рот, чтобы уточнить насчет охраны. «А тот, что вас сопровождал, уже домой отправлен», — перебил леший, и в голосе его проскользнуло что-то вроде легкой насмешки. «Он на поляне вас потерял, переполошился, начал шум поднимать, на деревья кричать. Ну, лесовики ему и объяснили, где вы и что с вами все в порядке. Успокоили, проводили к опушке. Ушел, сердешный, чуть не плача. Наверное, беспокоится, что Морозов его заругает. Он у вас справедливый, но порой суровый». Я опустил взгляд на часы, и у меня невольно приподнялась бровь. Всего-то хотелось немного пройтись, подышать вечерним воздухом, а по факту немного обернулось почти 4 часами. Неудивительно, что ноги гудели, а голова наливалась ватой усталостью. «Да, пора домой», — пробормотал я. «Спасибо за компанию, мастер Митрич». «Ни за что», — усмехнулся тот, вставая следом. «Лес он сам выбирает, с кем и как поговорить. А если ты услышал, значит, не зря пришел». Мы двинулись обратно. Митрич шел медленно, неторопливо, будто не спешил прощаться с лесом. Я следовал за ним, стараясь не шуметь, не спотыкаться, не задеть чужое. Пару раз леший сворачивал стропы на узкие, едва различимые стежки, скрытые в густой траве. Они вились, как нити, и, будь я один, то наверняка заблудился. Но с Митричем все было иначе. Казалось, что лес сам расступается перед ним. Даже таким размеренным шагом мы добрались до ограды поместья минуты за 3. В какой-то момент между деревьями мелькнули знакомые кованые линии ворот, за которыми ждал дом. Я обернулся, чтобы сказать что-то еще, но Митрич уже остановился. «Здесь я с вами прощаюсь, князь», — произнес он спокойно. «До встречи, мастер Митрич», — ответил я так же просто. Он кивнул, легко, будто прощался не впервые. Затем развернулся и исчез между елей, без звука, без шелеста, словно растворился в вечерней тени. Я остался один у самого края поместья. В кармане лежал теплый клубок. Я коснулся его сквозь ткань и поднял взгляд. Дом стоял, как и всегда, тихий и живой. Его окна сияли мягким желтым светом, обещая тепло и покой. Из трубы поднимался ровный столбик дыма. Внутри кто-то, возможно, уже готовил мне ужин. Я улыбнулся себе под нос и шагнул к воротам. Глава 23. Внеплановое заседание. Стоило мне войти во двор, как от ближайшего манекена для тренировок отделилась тень, в которой я почти сразу же узнал Ладу. Девушка была чуть ниже остальных дружинников и немного уже в плечах. Пружинистым шагом она уверенно двигалась в мою сторону. «Все в порядке, я вернулся», — сообщил я. Она не ответила и не замедлилась. Шла прямо на меня, с той самой сосредоточенностью, с какой атакуют. За доли секунды я понял, что останавливаться она не собирается. Она оказалась рядом через мгновение. Рука схватила меня за плечо. Хватка вышла крепкой, и я практически на автомате активировал силовой щит и активировал плетение толчка, который отбросил девушку на пару шагов. Девушка попятилась, подошвы ботинок заскользили по дорожке. Она присела, коснулась ладонью земли, подняла голову, пристально взглянула на меня и заговорила. И тогда Лада заговорила, точнее, они заговорили. Ее голос раздвоился, наложился на другой, низкий, глухой. Слова были чужие, не на имперском, но понимались без перевода. Что-то про проверку, про чужое, про не того, кто вышел, а того, кто вернулся. Мне показалось, что дух внутри нее смотрит на меня отдельно с подозрением и с холодным, звериным вниманием. И ему я не нравлюсь. «Что ты творишь?» – спросил я, стараясь сохранить спокойствие, хотя дыхание уже сбилось. Я не делал попыток атаковать, что-то внутри подсказывало. Лада без особых усилий может мне сломать шею, если решит, что это необходимо. Она молчала с полсекунды, затем хмуро произнесла: «Проверяю», сказала так, как будто это самое естественное объяснение. Девушка шагнула ко мне. «В лес на ночь глядя мог уйти человек», продолжила она почти шепотом, не отводя взгляда, «а вернуться мог кто-то совсем другой, кто-то, кто принял его личину. То есть ты считаешь, что это не я?» — уточнил я сипло, чувствуя, как сердце начинает биться чуть быстрее. Лада не ответила сразу. «Кто я?» — прошелестела в ответ. Голос не принадлежал ей, или, точнее, принадлежал не только ей. Глубже, тише, как будто эхом из ее груди, говорил другой. Дух, который жил в ней на правах подселенца. В другой ситуации я бы, наверное, уже начал возмущаться. Но я видел ее глаза. В этом взгляде не было гнева, не было даже раздражения. Только острое, сосредоточенное внимание. И что-то хищное, нечеловеческое. Я замолчал, потому что внезапно понял, спорить не стоит. Да, она пропустила атаку, но я помнил, как лихо дружинники перебили упырей. С таким противником у меня может не быть шансов. И потому я негромко ответил, стараясь говорить спокойно, ровно, как будто это обычный разговор. «Я есть князь, тот, кому ты приносила клятву верности». Я попытался улыбнуться, и я, между прочим, не помню, чтобы в клятву входил пункт, в котором тебе разрешено пытаться нападать на меня. На мгновение повисла тишина, только ветер прошелся по двору, шевельнув кисти травы вокруг, а потом два голоса, в унисон, но с разной интонацией, один живой, женский, хрипловатый, другой приглушенный, как из-под земли. «Князь». Лада подошла ко мне, из ворота ее рубахи выскользнул темный, круглый кулон на тертом кожаном ремешке. Он слегка покачнулся, описав короткую дугу и потянулся ко мне. В тот же миг Лада отпрянула, словно ее ударили. Глаза ее расширились от чего-то вроде узнавания. «Простите, Николай Арсеньевич», — произнесла она уже обычным человеческим голосом. Тихо, сдержанно, как будто прежние слова, сказанные духом, теперь казались ей чересчур грубыми. «Мне надо было убедиться». Я медленно выдохнул и ответил с кривой усмешкой. «Стоит придумать пароль. Это куда проще, чем пытаться нападать. Не ровен час ты не рассчитаешь силы, княжества осиротеет». Лада отвела взгляд, брови ее сошлись у переносицы. Она сжала губы, будто не знала, стоит ли продолжать, но все же нашлась с ответом. «Никто в своем уме не ходит в наш лес, когда темно», — сухо пояснила она, стараясь сохранить уверенность, хотя за этим слышалось раздражение. «Не злость, нет, скорее, напряженное недовольство тем, что я не соблюдаю негласные правила. Морозов послал тебя проследить за мной?» — спросил я, не повышая голоса. Вопрос прозвучал спокойно, даже буднично, но я уже знал ответ. Она замерла на секунду, не вздрогнула, не отвела взгляда, но в лице что-то изменилось, как будто, между прочим, обнажилась нерешительность. Секунда, и выражение снова стало спокойным, но пауза выдала ее. «Я не», — начала была она, но осеклась. «Говорить правду означало предать воеводу. Солгать значит проявить неуважение к князю». Она оказалась в щекотливой ситуации, и я видел, как она борется с собой, не зная, что выбрать. «Мне сказал об этом Митрич, о том, что Владимир тебя отправил следом», — пояснил я и повернулся в сторону дома. За одним из окон, на втором этаже, едва заметно качнулась тень, будто кто-то следил за нами, но не решался показаться. «Простите», — тихо буркнула Лада, ставшая теперь чуть поодаль. «Я вас потеряла из виду на одну секунду. А потом, я обернулся к ней и покачал головой. Твоей вины в этом нет. Думаю, что лешие умеют путать тропы, как и делать новые. Так и есть, кивнула она, быстро воровато огляделась, точно проверяя, не слышит ли кто наш разговор. Затем, понизив голос, почти шепотом добавила: не говорите никому, что я вас упустила. Воевода заругает, опять велит мне на кухне работать, а я страсть как не люблю лук чистить и кастрюли мыть. Я усмехнулся и сделал шаг ближе. И ты не рассказывай, что пыталась меня поколотить, а то меня засмеют, что мол с девочкой справился, и то потому, что ты поддалась. Я протянул ей руку, с намеком, мол, договор есть договор. Она пожала мою ладонь, крепко и по-дружески, и с заметным облегчением произнесла: никто не стал бы смеяться, я в дружине сильнее многих. Сказано это было без тени хвастовства, как если бы она прояснила факт. Я кивнул, потому как Ладе верилась. Спокойной ночи, мастер Медведев, сказала она уже почти привычным тоном и направилась прочь по дорожке. Я не стал отвечать, просто двинулся в сторону дома. Там, за светлым окном, кто-то снова качнул штору. В гостиной было пусто. Даже Никифор отправился куда-то по своим домовым делам. На столике у камина лежала папка с бумагами. Видимо, Морозов оставил их здесь для меня, а сам решил не встречать меня после прогулки. Я опять ощутил себя совсем уж взрослым и оттого еще более важным. Забрав документы, я спокойно поднялся на второй этаж и вошел в свою комнату. Помещение встретило меня тишиной и подносом с ужином, который уже не удивлял. Мне стало интересно, принято ли тут трапезничать в компании. Быть может, в доме даже есть столовая, которую было бы неплохо освоить. Я снял пиджак, повесил его на спинку стула, затем заглянул в ванную, где умылся холодной водой, потом вернулся в свои покои, быстро перекусил наваристым рыбным супом и пирогом с творогом и зеленым луком. Чай я выпил до последней капли и перевернул чашку, поставив ее на блюдце. Поднос вынес в коридор и, вернувшись в спальню, сел на край кровати. И только в этот момент понял, как устал за сегодняшний день. Лег на матрац, откинулся и долго смотрел в потолок, на котором медленно покачивались тени от фонаря снаружи. Я думал о завтрашнем дне. Из размышлений меня вырвала трель телефона. Я взглянул на экран и тепло улыбнулся. Звонила Марина. Потому я нажал кнопку вызова и, у аппарата: «Добрый вечер, братец», — послышался в динамике голос сестры. «Я хотела позвонить тебе раньше, но день не задался с самого утра». На это я лишь усмехнулся, вспомнив, что летом Марина редко просыпалась раньше полудня. «Семейные проблемы», — уточнил я. В динамике на несколько секунд повисло молчание, а затем сестра произнесла: «Папенька после твоего отъезда ужасно раздражительный, даже слуги это заметили, а я под домашним арестом после вчерашнего. В общем, у нас тут весело». «Вот оно что», — протянул я. «А арест за что?» «Да ни за что. Помнишь, я тебе говорила, что Вяземская хочет устроить прием?» «Что-то помню», — растерянно протянул я. «Ну вот, отец ни в какую не хотел отпускать меня на это мероприятие, но и пропустить его я не могла. Там же собрался весь свет столичного общества, и ты решила сбежать из дома», — догадался я. «Да это дело обычное», — отмахнулась сестра. «Слушай, не перебивай, дальше было самое интересное. В общем, этот прием, как водится, не обошелся без нюансов. И чтобы репортеры не понаписали бреда в утренних новостях, для приема был арендован особняк. И все было хорошо, пока брат Вяземская и Добролюбов не напились и не надумали устроить дуэль. Но так как спор нужно было решить прямо в этот вечер, они решили упростить процедуру и нарушить дуэльный кодекс». Я нахмурился. Дуэли в империи были разрешены, потому что это был порядок решения споров и защиты чести между высокорожденными. Но чтобы дуэль была законной, обе стороны должны были сообщить о предстоящей схватке в жандармерию, указать время и место, где будет происходить поединок, а также секундантов и лекарей, которые будут следить за соблюдением правил. Жандармерия должна была отправить наблюдателя, которая в случае смерти одного из участников составила бы протокол, что все проводилось по правилам. В общем, эти двое вышли на лужайку и сошлись в бою на рапирах, а через минуту пришлось вызывать лекарей. Те же, глупые, сообщили о произошедшей шалости жандармам, а уж они в свою очередь передали информацию репортерам. «Вот оно что», — протянул я. «Но это еще не все», — продолжила Марина. «Часть тех, кто был на приеме, решил оказать сопротивление жандармам, когда те прибыли на задержание. И по итогу, все, кто был на этом приеме, отправились в отделение жандармерии, где мы просидели до утра. А уже утром во всех газетах вышел острый репортаж про потерянное поколение, где в красках расписывалось все, что произошло. Прискорбно, вздохнул я. Младший мастер Вяземский в лекарне, его отец уже прибыл в столицу, продолжила сестрица. Старший Добролюбов подал в отставку, мотивируя это тем, что не смог достойно воспитать своего сына. Остальные отделались строгими предупреждениями. Но чувствую, ближайшие пару месяцев приемы будут под запретом. Я удивленно поднял бровь. Детишки высокорожденных любили иногда создать приключения забавы ради. Например, ночные гонки на улицах столицы, или приемы, в результате которых гуляли по столице в компании цыган, и напаивая шампанским ручных медведей. А еще были разные хмельные пари. Но я ни разу не слышал, чтобы по итогам таких приключений, кто-то из их родителей подавал в отставку. «А что наш отец? Он даже не забрал меня утром из жандармерии», — ответила Марина. «За мной приехал Гаврила, а отец пропадал где-то весь день и вернулся только под вечер, уставший и очень злой, после чего объявил, что я под домашним арестом. Я удивился, так как отец всегда был лоялен в Марине, спуская ей с руки любые капризы и выходки. Пару дней посидеть в особняке не так уж и сложно», попытался я успокоить девушку. «Я планировала завтра отправиться на променад», фыркнула сестра. «Но папенька сказал, что он урежет мне карманные деньги, словно это прилично. Мне пришлось сдержать смешок, чтобы не разозлить родственницу». «А у тебя как дела?» — без перехода спросила она. «Вчера ночью сражался с упырями, а сегодня катался по княжеству», ответил я. Марина хихикнула. «Упыри уже до дальних уголков добрались?» Я на секунду растерялся, и только через несколько мгновений до меня дошло, что Марина использовала слово «упыри» в переносном смысле, и имела в виду всяких дурных людей, а не оживших мертвецов, и рассмеялся. «Добрались, конечно, весело тебе там», — произнесла Марина, и мне показалось, что в ее голосе промелькнула тоска. «Конечно, тут хорошо, реки, леса, озеро, свежий воздух, рыбалка, приезжай». «Я подумаю», — ответила сестра и вдруг резко произнесла. «Ладно, в дверь ломится. Наверняка папенька хочет позвать меня на разговор. Надеюсь, что он не решил отправить меня на исправление в монастырь. Это было бы слишком жестоко по отношению к монахам», — не удержался от шутки я, и Марина фыркнула. «Меня надо жалеть, а не каких-то незнакомых дядек в рясах. Но я рада, что у тебя все хорошо. Завтра позвоню. Целую, обнимаю». «До завтра», — ответил я. И Марина завершила вызов. Я улыбнулся и положил телефон на стол. Затем взял со стола папку и принялся читать предложение. И только закончив чтение, довольно улыбнулся. Взглянул в потолок, и в какой-то момент мысли начали путаться, и я провалился в черное небытие. Я проснулся от трелей птиц. Песня доносилась из-за окна, которое я накануне, видимо, забыл затворить. В комнате было прохладно, пахло свежей травой и какими-то цветами. Я не сразу открыл глаза, просто лежал, слушал, как переговариваются за окном птицы. Затем все же распахнул веки, приподнялся на локтях, выдохнул, потянулся, чувствуя, как тянет плечо, неудачно спал. Наконец, я с великой неохотой встал с кровати и подошел к окну. В саду медленно таял туман, деревья стояли неподвижно, где-то в листве мелькнула тень, ветка качнулась, но певчего я так и не увидел. Я добрел до ванной, где быстро привел себя в порядок, затем оделся, пригладил волосы и вышел из комнаты, спустился по скрипучим ступеням в гостиную. Морозов уже сидел у камина, а перед ним настоял чайник и пара чашек. Воевода смотрел на огонь, время от времени делая маленькие глотки отвара. В комнате пахло лесными травами, которые, видимо, были добавлены в чай. «Доброе утро, князь», — произнес он, не оборачиваясь, едва я спустился в гостиную. Голос его был спокойным, как будто мы расстались вчера за чаем, а не перед моей вылазкой в лес. Он не стал говорить о моей прогулке, не спросил, не уточнил. И я, приняв эту сдержанность как знак уважения, просто кивнул в ответ. «Вчера видел, как в лесу в один из своих капканов попался браконьер», — сообщил я, проходя ближе. «Митрич его прибил», — ровно поинтересовался Морозов, повернув голову в полоборота. «Нет, освободил», — ответил я и уставился на собеседника с удивлением. Воевода лишь пожал плечами, как будто это было не более чем перемена ветра. «Стареет Митрич, добрым стал, или просто решил вас не разочаровывать. Может, он проявил гуманность», — предположил я, все еще прокручивая в голове картину. Леший, склоненный над человеком, аккуратно разжимает стальные зубья капкана. Живой, почти отеческий жест. Морозов усмехнулся, беззлобно, как будто услышал шутку, знакомую с юности, и, глядя куда-то в сторону, тихо повторил: «Стареет. Надо выяснить, дошел ли раненый до поселения», произнес я, устроившись поудобнее в свободной кресле. Морозов кивнул, будто все это уже знал заранее. Если Митрич его отпустил, то точно дошел. Никто его не тронул бы после того, как хозяин леса сам освободил дурачка от капкана. Да и дорогу он ему, наверняка, сделал короткую, раз пощадил. «Но я сообщу, куда следует», — добавил он после небольшой паузы, чтобы браконьера передали жандармам. В его словах не было удивления, как будто все, что случилось, укладывается в привычную для него схему, где и леший, и дурак с капканом, и князь с вечерней историей оказались в одном месте. И все случилось, как и положено. Я налил себе отвара и хотел было сделать глоток, но в этот момент в крыле, где был кабинет князя, послышался приглушенный телефонный звонок. Мы с Морозовым переглянулись. «Кому я потребовался с утра пораньше?» – пробормотал я, встал с кресла и с чашкой в руке прошел к кабинету. Открыл дверь, подошел к столу, снял трубку со стоявшего на столе стационарного телефона. У аппарата: «Доброе утро, мастер Медведев», – послышался из динамика голос Осипова. «Я звонил вам на мобильный. Он берет здесь не везде», – ответил я. «Нужно будет поставить на территории усилитель приема сигнала. Таковы особенности нашего княжества», – вздохнул старший советник. Я поморщился, ожидая речей про недостаток финансирования, но Осипов смог меня удивить. «К слову, большое спасибо за подарок. Вы меня немного удивили, но я признателен вам за этот знак внимания. Я хотел было уточнить, что же было в том обернутом серой бумагой свертке, но с трудом сдержался. Вместо этого ответил: «Пожалуйста. Надеюсь, вам понравился гостинец». В динамике послышалось деликатное покашливание. «Не то слово, мастер Медведев. Но я отошел от темы. Я хотел бы созвать совет. И если вы желаете присоединиться, то...» «Непременно», — перебил его я. «Скоро буду». «Тогда до встречи, мастер Медведев», — произнес старший советник и завершил вызов. Я же положил трубку на рычаги и быстрым шагом направился в гостиную. Морозов по-прежнему сидел на своем кресле, и за время моего отсутствия он, казалось, даже не пошевелился. «Осипов решил собрать заседание», — произнес я и снял со спинки кресла пиджак. Морозов кивнул, допил чай и перевернул чашку. Встал на ноги. «Тогда едем, мастер Медведев», — произнес он. «Я подгоню машину». До города мы добрались на удивление быстро. Машина остановилась у входа в здание. «Спасибо», — произнес я и вышел из авто. Поднялся по ступеням крыльца, которые за ночь немного отсырели, ботинки чуть скользили по камню. У входа дежурил дружинник, который кивнул, приветствуя меня, и открыл дверь, приглашая меня войти. «Благодарю», — ответил я и вошел внутрь. В высоком зале с деревянными перекрытиями уже сидели почти все. Несколько советников перелистывали бумаги, кто-то делал вид, что читает, другие переговаривались тихо, вполголоса. Осипов, как всегда, устроился в своем кресле. Перед ним на столе лежала стопка папок, и когда я вошел в зал, он взглянул на меня с тоской, будто надеялся, то по дороге я потеряюсь. «Доброе утро, мастер Медведев», с натянутой улыбкой произнес Осипов и указал на мое кресло. «Прошу, проходите. Мы как раз ждали вас, чтобы начать». Я отозвался также сдержанно. «Значит, что-то срочное. Совет готов начать рассматривать проекты промышленников», ответил Осипов, открывая верхнюю папку. «Мы не можем тянуть. Условия данных предложения имеют сроки». Я сел в кресло и откинулся на спинку, с интересом осматривая собравшихся. За столом царила напряженная тишина, в которой шуршание бумаг звучало особенно громко. Купцы выглядели бодро, кое-кто даже с легким предвкушением. Мастеровые, напротив, хмурились. Старосты сохраняли привычную молчаливую отстраненность. «Итак, мастер Медведев», — нарушил тишину Осипов. «Нам так уж сложилось, что я уже видел проекты», — ответил я. «Почти все они касаются разработки. Но ни в одном проекте я не видел согласования от земельного и лесного ведомств». Лицо Осипова вытянулось, а улыбка мигом исчезла. «Поэтому я хотел бы уточнить», — сказал я. «Проекты прошли согласование с земельным и лесным ведомствами». Осипов чуть помедлил. «Согласование в процессе. Все заключения скоро будут. Просто Совет не может выносить решения до получения заключений, перебил его я. Это прямое нарушение правил. И даже если мы сейчас проголосуем, то согласование может приостановить разработку, когда найдет нарушение. А нам за это будет грозить проверка из империи, по итогу которой могут прибыть уже кустоди. Они шутить не станут и решат, что нам положено срок. И мы, мастера, отправимся туда всем скопом. Где-то сбоку кашлянул Климов, потом сказал громче. Оно и верно. Кто потом отвечать будет? Я во срок не хочу. Но ведь время идет. Начал был один из аристократов. А пока мы тут спорим, казна пустеет. Нам бы. Деньги важны, перебил я спокойно. Но если ведомства найдут в проектах нарушения, то просто вынесут решение о заморозке разработки. И если мы избежим внимания кустодиев, промышленники могут начать оспаривать решения ведомств, и начнутся многолетние судебные тяжбы. При этом, права на разработку будут находиться у арендаторов. А значит, будет долгий простой, который не принесет нам ничего. Я перевел взгляд на Осипова, словно говоря, за вами последнее слово, мастер. И старший советник медленно, без лишних движений, закрыл папку. «Я назначу инспекцию», — кисло произнес он. «Отложим голосование до вынесения решений». Я кивнул, мысленно вздохнул, радуясь, что выиграл еще несколько дней, потому что ведомства быстро состряпают все, как нужно для промышленников. В этом сомнений у меня не было. «Значит, решение откладывается?» Мои слова прозвучали сухо, без эмоций, как должно быть. Осипов не стал спорить. Просто скрестил руки и откинулся в кресле. «Заседание закрыто», — сказал он. Советники встали. Послышался шум стульев и тихие переговоры. Я уже понял, что никто не выйдет, пока я в зале, и потому направился к выходу первым. Морозов ждал меня на крыльце. Он стоял, опершись ладонью о холодную каменную балюстраду, и с прищуром рассматривал гуляющих. На площади кто-то кормил голубей. Продавщица с тележкой расставляла на прилавке сдобы. Все шло своим чередом, как и должно было быть. Заметив меня, Владимир молча кивнул и направился к машине. Я последовал за ним, обошел авто и сел на переднее сиденье. Воевода занял место за рулем, завел двигатель и мы выехали на дорогу. Осипов начал торопиться. «Хочет начать рассматривать проекты», — ответил я. «И как вы так быстро разрешили ситуацию?» Не отвлекая взгляда от дороги, поинтересовался Владимир. Настоял на согласовании проектов в лесном и земельном ведомствах, чтобы наверняка. Сослался на то, что если в результате разработки будут выявлены нарушения, отвечать перед кустодиями будет совет. Морозов усмехнулся. «Красиво разрешили», — произнес он. «Думаете, это их остановит?» Я покачал головой. «Мы просто выиграли время. Скоро Осипов и члены совета передадут мое решение нужным им людям, и промышленники пойдут договариваться о том, чтобы в согласовании все было как нужно, за деньги или через столичных знакомых. Это выигранные 10 дней. После этого начнутся рассмотрения, и будет тяжелее». Морозов помолчал. «Такое чувство, что все держится на тонкой нитке», — тихо продолжил я. «Порвется, и посыплется все. Обязательно найдется решение», — успокоил меня Морозов. Я кивнул. «Одно решение на примете уже есть. Осталось только довести его до ума. Этих 10 дней должно хватить». Я коснулся рукой кармана и ощутил через ткань клубок, который передал мне вчера Митрич, и который я забыл выложить. «Но сперва мне нужно кое с кем посоветоваться», — пробормотал я. «Может быть, получится уладить все малой кровью». Глава 24. Дорогой сказок. Морозов въехал на территорию поместья, когда солнце уже перевалило за зенит. Полдень остался где-то позади, и свет потихоньку становился теплым. Машина остановилась у крыльца. Морозов на миг задержал взгляд на мне, но ничего не сказал. «Спасибо», — произнес я спокойно, выходя из салона и направляясь к порогу. Дверь дома поддалась легко. Внутри было тихо. Где-то наверху, под потолком, скрипнула половица, словно кто-то прошел слишком резко или оступился. Но я не обратил на это внимания. Если бы в доме оказался кто-то чужой, дружина давно бы подняла тревогу. Да и Никифор, если что, не стал бы молчать, дал бы знак. Наверное, самого домового видно не было, но я чувствовал его присутствие, как будто кто-то незримый чуть поправил дорожку у входа или выровнял угол скатерти на буфете. Без суеты, но с вниманием. Правда, чая не заварил. Значит, решил показать свое отношение к новому хозяину. Я прошел в гостиную, снял пиджак, повесил его небрежно на подлокотник кресла и закатал рукава рубашки. Движения были автоматическими, неторопливыми. Хотелось упростить все до предела, избавиться от лишнего. Сел, спокойно, в свое кресло у камина, будто возвращался к разговору, прерванному утром. Под крышкой на столике остался отвар, уже остывший, но еще годный. Я налил себе немного, прислушиваясь к тишине, и сделал неспешный глоток. Огонь в камине потрескивал. Я смотрел на пламя, не думая ни о чем, просто собираясь с силами. Потому что впереди было самое трудное, и откладывать больше не хотелось. Сегодня я должен это сделать. Я допил чай, неторопливо перевернул пустую чашку и аккуратно поставил ее на блюдце. На секунду задержал взгляд на камине, в котором догорали угли, и, выдохнув, поднялся на ноги. В этот момент я заметил движение у пола, в стороне от столика, возле кресла. Там, почти крадучись, перебирая лапками с осторожностью, двигался Мурзик. Его хвост слегка подрагивал, уши были прижаты. Я только собрался спросить, что он там выдумал, как бельчонок внезапно замер, а затем, не моргнув, рухнул на бок с театральной обреченностью. Он издал тихий, жалобный стон, дрожащий, полный надрыва, как будто переносил муки, непосильные для столь хрупкого существа. Мелкая грудка под шерстью заходилась в тяжелом, надсадном дыхании. Лапки протянулись вперед, в мою сторону, чуть дрожащие. Всем своим видом питомец молил меня о помощи. Я невольно качнулся вперед. Настолько убедительной была его поза, что сердце у меня ёкнуло. Уже собирался сделать шаг, проверить, не прижал ли кто малютку дверью, не случилось ли чего с его крохотной лапкой. И тут он, совсем чуть-чуть, едва заметно покосился на меня, левым глазом, осуждающе, почти с укором, как бы говоря, как ты мог не заметить, что мне плохо, где твоя человечность. Я замер, мы встретились взглядами, на долю секунды, и сразу же на его мордочке вновь появилась мука, бесконечная, неизлечимая. Он закатил глаза, поджал лапки ближе к груди и издал еще один всхлип, тише, но не менее выразительный. Я покачал головой и не сдержал легкой улыбки. Но я уже понял, хитрец решил мной манипулировать. Потому не спеша, с нарочитой размеренностью, накрыл чайник с остатками отвара колпаком. Плавное, чуть звонкое соприкосновение фарфора и дерева прозвучало в комнате особенно выразительно. Мурзик тут же замер. Его уши вздрогнули, он чуть приподнял голову и уставился на меня так, будто я только что предал все беличье племя. В его взгляде появилось недоверие, возмущение и доля трагического одиночества. Я почувствовал себя злодеем из детской сказки. «Это для твоего же блага», — сообщил я ему, стараясь говорить сдержанно, но с теплом. Однако зверек недовольно фыркнул, прижал лапки к груди и, покряхтывая, поднялся, чтобы заковылять прочь. Он по-прежнему изображал страдания, мелкими шажками, с едва заметной дрожью в лапках, будто каждый шаг давался с боем, но предательский хвост все портил. Он дергался нервно, демонстрируя раздражение и живость. Настоящий артист с плохим реквизитом. Я покачал головой, сдерживая улыбку, забрал пиджак с подлокотника кресла и неспешно поднялся на второй этаж. В комнате все было на своих местах. Лаконичный порядок, к которому я уже успел привыкнуть. В небольшой гардеробной, что примыкало к спальне, нашлись и пустые багажные сумки. Одна из них лежала раскрытая, в ней я увидел рюкзак, аккуратно сложенный, чистый. Гаврила, как всегда, позаботился обо всем заранее. Я мысленно поблагодарил его, как человека, умеющего предугадывать мои потребности заранее. Вложил в рюкзак папку с бумагами от промышленников и из совета. Все, что у меня было, расчеты, схемы, бумаги с подписями, планы на будущее, требующие моего участия. Потом переоделся, сменил одежду на удобный тренировочный костюм. Ткань легла по телу легко, не сковывая движения. Примерил новые кроссовки. Они подошли по размеру и сидели плотно. Оставалось надеяться только на одно, что по дороге не натру ими мозоли. Я осторожно выглянул из окна, стараясь не задевать раму. Дерево там, кажется, давно нуждалось в легкой реставрации. Во дворе, чуть поодаль от машины, стоял Морозов. Он что-то оживленно объяснял одному из дружинников, в голосе были твердости привычный сухой напор. Парень напротив слушал внимательно, с прямой спиной, не перебивая, лишь изредка кивал. Разговор, судя по всему, касался чего-то практического, возможно, патрули или смены постов. Позади меня, в глубине комнаты, вдруг раздался мягкий, чуть глухой скрип половицы. Легкий, но узнаваемый, будто кто-то осторожно ступил рядом, не желая привлекать внимания. кого бы попросить позвать Владимира, пробормотал я задумчиво, словно и не заметив этого звука. Медленно потянулся к оконной раме, делая вид, что собираюсь приоткрыть окно. Ответ раздался не сразу, но был точно по адресу. Слуг тут и нет, едва слышно, с характерным оттенком недовольства прозвучал голос домового. И в ту же секунду замок в раме клацнул и встал намертво, как будто заело специально. Я едва удержался, чтобы не улыбнуться. Уголки губ все же дрогнули, но я быстро вернул лицу спокойствие. Теперь сомнений не осталось, Никифор явно не собирался делиться о моих делах с воеводой. Затем я подошел к кровати и вынул из прикроватной тумбочки клубочек, переданный мне Митричем. Затем аккуратно положил его в глубокий внутренний карман, слегка похлопал по ткани, словно убеждаясь, что моток ниток на месте. Потом неспешно закинул рюкзак на плечо, огляделся в последний раз, машинально поправил покрывало на кровати и вышел из комнаты. Я вышел на террасу заднего двора, на несколько мгновений остановился на площадке, прислушиваясь к тишине и глядя в сторону леса, что темнел за мягкой зеленью сада. Прищурился, всматриваясь в горизонт, где стволы деревьев сливались с небом. Все казалось таким близким и в то же время почти недосягаемым. Было в этом лесном покое что-то зовущее и тревожное. Воздух прохладой наполнил грудь и чуть прояснил мысли. Я спустился по ступеням, легко, не торопясь, и сразу же перешел на более бодрый шаг, как только ступил на гравийную дорожку. Быстро пересек двор, миновал клумбы, обошел кусты сирени и свернул на боковую тропинку. Протоптанную, но не ухоженную, будто бы предназначенную для тех, кто хочет идти один. Она уводила в сторону леса, и лишь когда оказался под сенью деревьев, в полосатой тени между соснами и елями, позволил себе оглянуться. Осторожно, воровато, как школьник, сбежавший с урока. Никого. Мне ужасно не хотелось, чтобы кто-то из дружины решил отправиться следом, а уж тем более сам Морозов. С него, что называется, станется, и с сопровождающей группой, и с оружием наперевес, даже если я иду туда, куда меня пригласили одного, а я должен был быть без сопровождения. Таковы были условия встречи. Переданный клубочек и взгляд Митрича все вели именно к этому. Я вынул из кармана клубок, покатал в ладонях. Он был неожиданно теплым, будто кто-то только что держал его в руках или лапах. «Ну, давай», — пробормотал я почти ласково, как говорят котенку. Зажал между пальцами конец нити, опустился на корточки и поставил клубок на землю. Тот пару секунд полежал, словно прислушиваясь, а потом я слегка подтолкнул его вперед. Он покатился. Не стремительно, не хаотично, нет, неторопливо, как будто знал дорогу и у него была цель. Я только усмехнулся и покачал головой. Таких вещей, пожалуй, когда-то испугался бы, или хотя бы удивился. Теперь же я просто шагнул следом, подстроился под движение проводника. Пошел спокойно, без спешки, как словно всегда так и ходил, за клубками, в чащу. Тропинка велась, петляла, все время чуть сворачивая с привычного маршрута. Поначалу она еще напоминала дорогу, вытоптанную, узнаваемую, но постепенно трава становилась гуще, корни ближе к поверхности, и шаг приходилось выбирать аккуратнее. Пахло лесом, смолой, прошлогодней хвоей и прелыми листьями. Воздух был плотный, влажный, насыщенный звуками. Где-то высоко, в кронах, щебетали птицы, перебрасываясь короткими, резкими фразами. Казалось, они не просто пели, спорили. Шел я молча, внимательно глядя под ноги, но краем глаза не выпускал из виду катящийся клубок. И с каждым шагом становилось яснее. Он действительно ведет. Не просто катится наугад, а сопровождает туда, где меня уже ждут. Спустя примерно 20 минут хода лес начал меняться. Деревья стали расти гуще, трава выше, и шаги стали осторожнее. Я уже вошел в тот ритм, когда перестаешь считать время и просто идешь, прислушиваясь к звукам вокруг, к шорохам листвы, к хрусту сучьев под ногами, к ровному, почти убаюкивающему перекату клубка впереди. И тут появилась развилка, не сразу заметная, просто в какой-то момент я понял, что тропинка раздваивается. Одна часть, протоптанная чуть четче, уходила направо, туда, где между стволами деревьев едва угадывалась тень постройки. Сквозь листву проглядывало что-то прямое, искусственное, может, крыша, может, стена. Невольно замедлил шаг, задержался, всматриваясь. В голове мелькнула мысль: а что, если свернуть? Что там меня ждет? Кто? Любопытство подняло голову. Лес будто сам подталкивал, шептал в ухо, манил. Мне подумалось, что надо выяснить, кто там живет, или потом я буду жалеть, что не заглянул. Но клубок в это время не остановился. Он, не сбавляя ни капли своей ровной, упрямой скорости, покатился дальше, влево, в сторону, где тропинка, почти теряясь в траве, вела к ручью. Там, между кустами, уже слышался негромкий плеск воды. Я стоял еще пару секунд, ощущая, как внутри борются две силы, тяга свернуть и тихое, настойчивое знание, что путь уже выбран, что клубок ведает больше, чем я. Глубоко вдохнув, я отогнал лишние мысли и двинулся за проводником. Шаг в сторону ручья дался как взрослое решение, и лес сразу будто стал тише, одобрительно приняв мой выбор. Стволы деревьев тянулись ввысь с упрямой, вековой силой. Кора потемнела, местами став почти черной, с глубокими бороздами, как морщины на лице старого человека. На корнях появился мох, не тот мягкий ковер, к которому я привык, а живой, густой, с тяжелыми каплями влаги. Он не просто лежал, а тянулся и свисал с ветвей, как длинные бороды, цеплялся за сучья и кусты, укрывал пни, будто заботливо укутывал их в тяжелое одеяло. Воздух стал гуще, и сам лес начал дышать иначе. Между деревьями мелькали белесые бабочки, призрачные, почти прозрачные, то ли настоящие, то ли уже часть самого леса. А чуть выше, там, где солнечный свет пробивался с трудом, тянулись тонкие, едва заметные нити паутины, пересекали тропинку в самых неожиданных местах, иногда мягко касаясь кожи. И вдруг где-то совсем рядом, в стороне, раздался сухой треск, такой, как бывает, когда кто-то резко наступает на валежник и ломает его с хрустом. Я замер. Сердце слегка ускорило ход. В лесу этот звук прозвучал особенно отчетливо, будто сам воздух отозвался. Я обернулся, прислушался, вгляделся между деревьями, но ничего не последовало. Ни шагов, ни шелеста, ни даже дыхания ветра. Все вновь стихло, как будто звук был случайностью или предупреждением. Но просто так стоять в этом лесу казалось опасным, и потому я направился дальше. Клубок катился впереди, уверенно, без колебаний, будто точно знал путь, хотя тропинка под ногами уже давно расплылась. Линия ее лишь угадывалась по чуть примятой траве и редким просветам между кустами. Но клубок не сбивался, катился точно, как будто все еще видел ее. Скоро я заметил, как изменилась почва. Под ногами стало мягче, даже пружинисто, как будто шел по толстому слою старой хвои. Шаг сделался тише, глуше. Ни щебня, ни сучьев, только ровная, влажная земля, упругая и немного прохладная. Воздух тоже изменился, посвежел, стал легче. Я уловил знакомый запах воды. Сначала он был тонким, как дыхание. Влажная земля, немного гнилой древесины. Потом к нему добавилась болотная мята, и вместе с ней отчетливая прохлада, как будто где-то совсем рядом открылась прозрачная глубина. Клубок вывел меня на пригорок. Я поднялся на него, придерживая рюкзак за лямку, и замер. Внизу, между ровными высокими соснами, стоял домик. Небольшой, но ухоженный. Темное дерево, резные ставни, крыша, покрытая тесом, как будто ее только недавно починили. Из трубы тянулся тонкий, ленивый дымок. За домом текла река. Вода в ней была прозрачной до белесой синевы, как будто сквозь нее можно было разглядеть глубже, чем просто дно. Берега поросли болотной осокой, стрелолистом, кое-где в воде торчали длинные, как копья, листья. И в тот самый миг я понял, это то место, то, куда должен был прийти. Почему, не знал, но сердце уже стучало быстрее, как всегда бывает перед встречей или откровением. Я стоял, слушал себя, вдыхал сырой, живой воздух, и сдержанно вздохнул, отгоняя подступивший мандраж, а потом шагнул по узкой тропинке, которая вела вниз, к дому, обнесенному забором из редких жердей. Калитка едва слышно скрипнула, когда я толкнул ее, пересек небольшой ухоженный сад, поднялся по ступеням крыльца. Я собрался постучать в дверь, но она внезапно отворилась сама, без скрипа, без звука, просто распахнулась, будто хозяин избушки давно меня ждал. В проеме дома появилась молодая девушка, темноволосая, в длинном до пола сарафане, украшенном тонкой вышивкой по краю. Свет падал ей на плечи, подчеркивая мягкие черты и спокойное, но внимательное выражение лица. На вид ей было не больше 25. Она на секунду замерла, внимательно осмотрела меня с ног до головы, как будто не сразу поняла, кто перед ней. Потом заглянула мне через плечо, словно ожидала увидеть кого-то еще, как минимум второго гостя, может, даже более знакомого, чем я, но никого, кроме меня, не оказалось. И вдруг взгляд ее упал вниз. Клубок, как ни в чем не бывало, подпрыгивал у ее ног, словно счастливый щенок, обрадованный встрече. Он качнулся в бок, задел подол ее сарафана и снова подпрыгнул, немного неуклюже, но с таким видом, будто очень спешил выразить свою преданность. «И как ты тут оказался?» «Опять сбежала из корзинки», — пожурила она его ласковым, чуть смеющимся тоном, наклонилась и протянула к нему ладони. Клубок тут же забрался к ней в руки, устроился в них уютно и даже чуть прижался нитяным боком к ее коже, будто хотел извиниться, но и показать. Не зря ушел, дело было важное. Девушка снова перевела взгляд на меня, ее глаза прищурились. «А ты какими судьбами в наших краях?» — спросила она, голосом ровным, но живым. «Или заблудился?» Я даже опешил от неожиданности. Не думал, что встреча начнется вот так, без таинственности, без церемоний, почти по-домашнему. Пробормотал, чуть сбившись. «Так за клубком пришел». Девица усмехнулась уголком губ, не выпуская питомца из рук. «И часто ты следуешь за мотками шерсти?» — уточнила она, чуть приподняв бровь. «Это не просто моток», — возразил я, поправляя рюкзак на плече. Голос у меня вышел упрямым, даже чуть серьезнее, чем хотелось. «А если он с крыши прыгнет, ты тоже за ним сиганешь?» — с любопытством спросила она, слегка склонив голову к плечу. В этом движении было что-то звериное, неторопливое и пристальное, как у лесного существа, привыкшего смотреть на людей со стороны. «Нет», — нахмурился я, слишком уж просто прозвучал ее вопрос, почти насмешливо, и все же что-то в нем цепляло. «А чего так, неужто в себя поверил, княже?» Ее голос стал мягче, но не утратил игривости. Слово «княже» прозвучало не издевкой, а будто напоминанием. Глава 25. Старший народ. Я уже открыл рот, чтобы ответить, но вдруг осекся, потому что заметил, как одна из прядей ее темных волос вдруг стала серебряной, не седой, а именно серебряной, светящейся, как паутина в утреннем тумане. И на самое короткое, едва уловимое мгновение сквозь ее лицо проявился другой образ, но я успел увидеть глаза, глубокие, почти бездонные, и взгляд, который смотрел словно сквозь меня, но в то же время будто заглядывал в самую душу. Такой бывает у тех, кто живет на этом свете очень, очень долго. И в тот миг я понял, передо мной не просто девушка с клубком в руках, передо мной стоит кто-то гораздо более древний. «А это ведь ты, то есть вы», — начал я, растерявшись, и сразу понял, как глупо звучит мой голос. Девушка рассмеялась, легко, почти звонко, но в этом смехе послышалось что-то до боли знакомое. «Ожидали увидеть скудоумную старуху, которая приходила на совет», — спросила она с усмешкой. «Вы, наверное, ее внучка», — неуверенно предположил я, надеясь, что смогу сгладить возникшее неудобное положение. Но слова только подлили масла в огонь. Хозяйка дома снова рассмеялась, теперь уже чуть громче, с тем грудным хрипом, что я однажды уже слышал. И в этот миг до меня дошло. Смех, не похожий, а тот самый, что однажды разнесся по зале совета, когда кто-то сказал нечто особенно нелепое. Я тогда подумал, старуха, что явилась с болот, смеется так, будто знает обо всех нас больше, чем мы хотели бы. И вот теперь, тот же звук, но из молодых губ. Я почувствовал, как заливаюсь краской. «Прошу прощения», — тихо выдавил я, — «и в мыслях не было вас обидеть». «Брось», — отмахнувшись, мягко отозвалась она, — «никто бы не смог увидеть, и уж тем более заподозрить, что это я и есть». Хозяйка дома снова посмотрела мне через плечо, будто кто-то все-таки мог появиться следом, и, не дождавшись никого, чуть прищурилась. «Не ожидала, что ты явишься один. Неужто сумел от воеводы уйти?» «Конечно смог», — буркнул я, насупившись. «Как мальчишка, которого застали за чем-то дерзким, но правильным. Я от дедушки ушел и от бабушки», — пробормотала Егиня себе под нос, словно цитируя кого-то, кого лучше бы не вспоминать, и тихо вздохнула. «Ну, раз один ко мне пожаловал, то проходи, накормлю, напою. А можно без этого?» — на всякий случай робко уточнил я, не двигаясь с места. Девушка нахмурилась. Брови у нее сошлись чуть суровее, чем хотелось бы, и голос сразу стал тоном ниже. «Чего это? Али брезгуешь? Считаешь мой дом недостойным? И угощение тоже?» «Нет-нет», — вскинул я ладонь, чтобы ее остановить, прежде чем она решит, что я оскорбил весь род ее и еще соседей в придачу. «Просто после накормлю, напою, обычно идет спать, уложу. А я, признаться, не готов к такому повороту событий». Егиня прищурилась, чуть склонила голову, будто изучая меня как особо странную траву, что выросла не там, где положено. «Не готов, значит», — протянула она, усмехаясь, и, скрестив руки на груди, добавила с теплой, почти домашней насмешкой. «То есть ты полагаешь, что я каждому встречному такое предлагаю, безо всякой предварительной помывки в котле, в печи, без ароматных трав и отворотов?» Я уже открыл рот, но она не дала вставить ни слова. «Или ты, может, считаешь, что настолько хорош собой, что я тут же соберусь в невесты и побегу звать женок из болот, чтоб свадьбу с тобой справить?» Я не выдержал и слегка усмехнулся. Было в ее словах что-то одновременно и дерзкое, и подкупающе искреннее. И все же сделал полшага ближе, к крыльцу. «Да я, скорее, решил подстраховаться», — сказал я, спокойно. «А то с вами, уважаемыми, лучше заранее расставить границы. Вдруг потом поздно будет. Да чего ж ты на своего прадеда похож?» Вдруг с улыбкой сказала она, глядя на меня чуть прищуренно, с тем самым выражением, каким смотрит на старый портрет, что неожиданно ожил. «На дядьку», — машинально поправил я, припоминая запутанную родословную. «И на него тоже», — легко согласилась она. «Но на прадеда больше. Он тоже женитьбы боялся больше, чем лесного пожара. Все ему казалось, будто за каждым поворотом прячется невеста с веником в одной руке и венцом в другой. Говорил, что чувствует запах супружества за версту». Она облизнулась, чуть демонстративно, нарочито театрально, и уже с пониженным голосом, будто делилась секретом, добавила, что там с этой его руки, одни кости, а сердце, жесткое, то ли дело печень. Она мечтательно посмотрела куда-то за мое плечо, и я не сразу понял, что она пошутила. Кажется, даже побледнел. Не то чтобы сильно, но внутренняя дрожь заставила чуть отпрянуть. Она, заметив это, радостно хихикнула. Легко, беззлобно, как будто все шло по плану. «Ой, да ладно тебе, не первый ты из своей семьи, кому я нервы пощекотала. Но какой же ты забавный», — сказала она, глядя на меня с умилением. «Неужто еще не понял, что ты меня как жених не интересуешь?» Я слегка оторопел, но она не дала мне и слова вставить. «Не хватало мне с князем в любовь играть. Мы же с тобой потом весь мир поломаем. Это почему же?» — нахмурился я, чуть сдвинув брови. «Потому что по-другому не получится», — Егиня развела руки в стороны, будто собиралась обнять сразу и лес, и реку, и небо над головой. «Нам ведь с тобой ругаться нельзя, а у супругов без битой посуды никак не обходится. Я уже почти успел представить, как мы спорим, а с полок с грохотом летят глиняные миски. И от этой картины стало чуть неуютно. Значит, у нас с вами мир», — уточнил я осторожно. «А вот это мы сейчас узнаем», — хмыкнула она и сделала шаг в сторону, пропуская меня в дом. «Проходи». Я на секунду задержался на пороге. Внутри пахло сушеными травами, теплым деревом и чем-то сладковатым, возможно, медом. Или тем, что варится для тех, кто пришел не просто в гости. Но спорить не стал. Мир так мир. И перешагнул порог. Дом был небольшой, и обстановка в единственной комнате была простой. Выбеленная русская печь в центре комнаты, покрытый скатертью стол, в углу расположился сундук. Под потолком на массивной балке висели пучки сушеных трав, которые слегка покачивались от сквозняка. Зверобой, мята, тысячелистник. Вдоль стен, аккуратными рядами, стояли полочки с баночками и коробочками из бересты. Некоторые были перевязаны нитками, на других виднелись чернильные метки. На столе, как по какому-то сказочному умыслу, стояло блюдечко с голубой каймой. В самом центре лежало наливное яблоко. Красное, глянцевое, с еще свежим зеленым листочком на черенке. Казалось, его только что сорвали, и положили сюда не ради угощения, а как знак. «Ты здесь не случайно. Впервые за весь день я почувствовал, что пришел туда, куда нужно», и тревога отступила. Я медленно сел на лавку, чувствуя, как доски подо мной отозвались легким скрипом. Снял рюкзак и поставил его рядом, аккуратно, не торопясь. Егиня подошла к печи, вынула закопченный на дне чайник, налила в глиняную кружку отвар и поставила ее передо мной. «Спасибо», — произнес я и взял кружку обеими ладонями. Хозяйка дома улыбнулась и напротив, глядя на меня и словно ожидая, пока я заговорю. Я поднес кружку к лицу и вдохнул аромат. Первым чувствовался сушеный зверобой, горьковатый, чуть смолистый. Затем я уловил мяту, но не свежую садовую, а дикую, с берегов реки. Затем раскрылся легкий оттенок подмаренника, напоминавший старый мед. «Пей, князь, не бойся, не отравлю». Голос у нее был ровный, даже чуть насмешливой, но в ней не чувствовалось злобы, скорее, легкое испытание, как будто она смотрела, с какой ноги я войду в ее дом, с правой или с левой. Я сделал осторожный глоток, вкус сразу обжег неожиданной горечью, такой, как бывает у трав, собранных в самый конец лета, когда солнце уже выжгло их сочность, но оставило в стеблях силу. Потом, словно из глубины, поднялась теплая мягкость, не сладость, нет, а что-то более основательное, как тепло шерстяного платка на плечах. А затем пришло послевкусие, долгое, тянущееся, с легким налетом можжевеловой ягоды, сухой, почти еловой, но с какой-то упрямой свежестью. «Вкусный отвар», — произнес я, глядя в кружку, и сделал еще один глоток. «А его вкус зависит от того, с какими намерениями ты пришел, мастер Медведев», — сказала Егиня, не отрывая от меня проницательного взгляда. И мне показалось, что слово «мастер» она нарочито выделила. Но не как Осипов выделяет слово «регент», чтобы подчеркнуть мой статус, а с какой-то другой интонацией. Заметив мою реакцию, хозяйка дома улыбнулась. Спокойно, с той самой уверенностью, что бывает только у тех, кто и сам этот отвар готовил, и уже не раз видел, как он действует. Задумал бы ты чего худое, то уже корчился бы на полу и желчью давился. Я замер. Кружка потеплела в ладонях, как будто напоминая. Вот она, твоя правда, в самом напитке. Я уставился на темную жидкость, пытаясь угадать, сколько в ней трав, сколько заклятий, и понял, что она не шутит. Но ты ведь пришел сюда не для того, чтобы попробовать сбор, не для того, согласился я и вынул документы из рюкзака. Я хотел спросить, можно ли как-то договориться с нечистью и промышленниками, найти компромисс между лесом и фабриками, чтобы никто не страдал. Я протянул бумаги в ее сторону, но Егиня только неглубоко вздохнула и покачала головой. «Не будет такого, князь, не в этих землях». Я обреченно кивнул. «Но если не я подпишу, это сделает совет или империя. Деньги решают многое, и даже люди будут за. Люди всегда будут за то, что обещает легкую жизнь», — спокойно сказала она. «Но легкая жизнь не значит долгая. Совет хочет выгоды для себя, остальное их мало волнует. Когда придут мануфактурщики, начнется война, и...» Я едва не сказал слово «нечисть», но Егиня мягко предложила другое словосочетание. «Старший народ. Старший народ уничтожит, всех особо не разбираясь, кто за, а кто против людей. Убьют Иволгина, Митрича, вырежут их кланы». Егиня покачала головой. «Старший народ на то и старший, князь, что умеет он куда больше, чем люди. Даже те, кто владеет силой, они живут в мире с людьми, до поры. Но если вы нарушите условия, они ответят». «Людей много», — возразил я. «Мы владеем силой куда мощнее, чем заклятия. А еще они могут сжечь здесь все, осушить болото, отравить землю, уничтожить все, что дает силу старшему народу, осквернить все, что ему дорого, чтобы выжить тех, кого не смогут убить». Егиня на секунду задумалась, затем нехотя кивнула. «Люди могут, но от этого станет только хуже, мастер Медведев. Это не совсем обычный лес. Это место, где тысячелетиями жило то, о чем люди знают из сказок и легенд. Этот лес живет по своим правилам, и люди ему не указ. Но этот лес не угроза людям, князь», — мягко перебила меня Егиня. «Он защищает людей от того, что скрывается в самом его сердце». Она провела рукой над яблоком, и оно будто ожило, покатилось по кромке блюдца, и на гладкой поверхности появилась дымка, в которой проступили образы. Я увидел огромный дуб, ствол которого был толщиной в избу, КС черный, изломанный, как высохшие русла реки корой. Ветви уходили вверх и в стороны, теряясь в тумане, будто поддерживали небо. Корни вылезали из земли, как тела старых змей, оплетали себя и возвращались вглубь, будто держали не только лес, но и весь мир. «Это то, что в легендах называют мировым древом», — произнесла Егиня. «Оно объединяет явь и навь, наш мир и мир подземный. Когда здесь появился старший народ, на этой земле уже существовала жизнь, которая была куда страшнее, чем лешие и домовые. Старший народ долго воевал с ними, но даже мои предки не смогли их убить, только усыпить и заточить в темнице, в этом лесу. И если лукоморье падет, а старший народ погибнет». Картинка на блюдце сменилась, словно кадр в телевизоре, и я увидел искривленную тень, спящую под полом деревянной избы, как будто кольцо черного дыма, свернувшееся в темноте. И только спустя несколько мгновений я разглядел силуэт, отдаленно похожий на человеческий. Оно беспокойно ворочалось, а затем резко повернула голову, уставившись на нас, и я увидел единственный глаз существа, глаз без зрачка, белесый, как у вареной рыбы. В этом взгляде не было ничего, кроме лютой злобы, словно существо увидело меня, запомнило и теперь будет долгие годы ждать встречи. И от этого взгляда я отпрянул от стола, потеряв равновесие и едва не упав на пол. «У вашего народа есть одна поговорка», — продолжила Егиня, — «не буди лихо, пока оно тихо». Такие пословицы появляются не на пустом месте. «Это и есть то самое лихо», — уточнил я. «Оно спит», — сказала Егиня, — «тихо». И сон его в последнее время все более беспокойный. Я смотрел и видел, как лихо шевелится, меняя положение. Один из черных пальцев, слишком длинных и тонких, как прут, медленно шевельнулся, скребя по доске снизу. На мгновение мне показалось, что оно чувствует свет, но потом существо снова затихло, свернувшись змеиным кольцом. Кадр сменился, и я увидел каменную комнату, в которой царила темнота. Только слышно было, как размеренно капают где-то капли воды. В одну из стен были вмурованы толстые, черненые цепи, с вплавленными в звенья рунами. Цепи, которые сдерживали существо. Тело его было сухим, как береста, лицо, вытянутое, без губ, только кожа, натянутая на кости. Волос не было, он не шевелился, но я знал, он чувствует, что мы за ним наблюдаем. Этот монстр был одет в парчевые одежды, некогда богатые, с остатками золотой вышивки. На груди была застежка, похожая на птичью лапу. Он сидит в заточении множество тысячелетий. Он не ест, не говорит, только сидит, ждет, когда старшего народа не станет, и цепи, что сковывают его древними заклятиями, падут, темница откроется, и он вырвется на свободу. Я опустил взгляд, и в этот момент заточенный пошевелился. Длинные, почти прозрачные пальцы дрогнули. Один раз, этого было достаточно, чтобы холод пробежал по спине. Внутри меня что-то холодело, потому что эти существа были куда старше империи даже того народа, который Егиня называла старшим. «Они появились здесь еще на заре времен», — продолжила Егиня треснувшим голосом. «Они правили этим миром, и теперь они ждут, когда люди допустят ошибку, чтобы вернуться и превратить этот мир в руины». Я отвел взгляд. Поверхность блюдца снова стала обычным фарфором, но казалось, что боковым зрением я до сих пор вижу, как шевелятся эти осколки старого мира. «Это малая часть того, от чего защищает людей этот лес», — сказала Егиня. «Сейчас все они спят, потому что старшие усыпили их, лесовики, болотные, полевые, потому что только они умеют это делать. Они знают старые способности, которые не под силу людям, а делиться с людьми знаниями никто не станет. И если мой народ перебьют, если люди решат, что старших надо вырезать, древние проснутся, а их некому будет победить». Я молчал, в голове щелкало одно, что-то слишком большое за этим лесом, слишком древнее. «Это лукоморье, князь», — продолжила Егиня, — «не просто лес, здесь граница, что пролегает между двумя мирами, и если тот, древний мир, прорвется сюда, живые позавидуют мертвым». «Я не думал, что это будет так», — начал я после паузы и запнулся. «Трудно», — подсказала она с сочувствием. Я кивнул. «Будет еще труднее», — сказала она просто, — «только ты теперь часть этого, князь, хочешь этого или нет, и равновесие соблюдать придется. Потому что если не ты, то кто?» Я сделал глоток отвара, поставил на стол пустую кружку, а затем встал с лавки, молча поклонился хозяйке дома, и вышел на крыльцо. Снаружи никого не было, только речка неслышно текла за домом, как будто подслушивала разговор, а над лесом сгустилась тень, тихая, но живая, как дыхание спящего зверя, которое надвигалось на Северск.